Лист 9. Господин Рикерт. Трамвайный вагон был почти пуст. Кроме Тима, здесь сидел только кругленький небольшого роста пожилой человек с веселым лицом, немного похожий на добродушного мопса. Он спросил мальчика, куда тот едет. «На вокзал», — ответил Тим. «Тогда тебе придется сделать пересадку. Этот трамвай не идет к вокзалу. Это я знаю точно. Я и сам еду на вокзал». Тим держал свою фуражку на коленях и, ощупывая пальцами подкладку, слушал, как шуршит под его рукой сложенный в четверо контракт. И вдруг ему пришло в голову, что теперь он должен стараться как можно чаще заключать самые невероятные пари. Может быть, какой-нибудь он и проиграет. Ведь тогда он вернет свой смех. И он сказал: «Держу пари, что этот трамвай идет к вокзалу». Кругленький человечек рассмеялся и сказал то же самое, что и кладбищенский сторож: «Ты проиграл пари, еще не успев его заключить», и добавил: «Ведь это 9-й, он еще никогда не шел до вокзала». «И все-таки я держу с вами пари», — сказал Тим с такой уверенностью, что человек умолк. «Что-то уж чересчур ты в этом уверен, малыш. Так на что же мы будем спорить?» «На билет до Гамбурга», — быстро ответил Тим. Он и сам был обескуражен своим поспешным ответом. Эта мысль так неожиданно пришла ему в голову. И все же она пришла не случайно. Ведь он давно уже решил отправиться в плавание. «А ты что, собираешься ехать в Гамбург?» Тим кивнул. Приветливое лицо мопса расплылось в улыбке. «Тебе незачем спорить, малыш. Дело в том, что я тоже еду в Гамбург и взял 2 билета в 2-местном купе. А тот господин, который должен был ехать со мной, задержался. Значит, ты можешь составить мне компанию. И все-таки мне хотелось бы заключить с вами пари», — серьезно ответил Тим. «Хорошо, давай поспорим. Но предупреждаю, ты проиграешь. А как тебя зовут?» «Тим Талер». «Хорошее имя. Звучит, как звон монет». «А моя фамилия Рикерт». Они пожали друг другу руки. Так они одновременно и познакомились, и заключили пари. Когда по вагону прошел кондуктор, господин Рикерт спросил его: «Скажите, пожалуйста, этот трамвай идет к вокзалу?» Только кондуктор хотел ответить, как вагон качнуло, и он остановился. Тим чуть не упал на господина Рикерта. Кондуктор побежал на переднюю площадку. Как раз в эту минуту на нее вскочил чиновник управления городского транспорта с серебряными нашивками на кителе. Он взволнованно сообщил что-то кондуктору, тот взволнованно что-то ответил, потом вернулся в вагон и обратился к господину Рикерту. «Сегодня вагон в порядке исключения пойдет к вокзалу, потому что на нашей линии поврежден провод. Но обычно 9-й не ходит по этому маршруту». Он приложил 2 пальца к козырьку фуражки и снова пошел на переднюю площадку. «Черт побери! Ловко же ты выиграл спор, Тим Талер», — рассмеялся господин Рикерт. «Сознайся-ка! Ведь ты наверняка слыхал, что на этой линии оборван провод. Ну, сознайся!» Тим грустно покачал головой. Ему гораздо больше хотелось проиграть этот спор, чем выиграть. Теперь ему окончательно стало ясно, что господин Трёч располагает необыкновенными возможностями. На вокзале господин Рикерт поинтересовался, где оставил Тим свой багаж. «Все, что мне нужно, со мной», — ответил Тим очень неопределенно и совсем не по-детски. «А паспорт у меня в кармане куртки». У Тима и правда был при себе паспорт. Когда ему исполнилось 14 лет, он добился у мачехи, чтобы она выхлопотала ему собственный паспорт, ссылаясь на то, что ему придется показывать паспорт в кассе на ипподроме. Этот довод убедил мачеху. Тем более, что Тим целый год вообще отказывался играть на скачках. Но только теперь Тим понял, как необходим ему паспорт. Ведь он ехал в Гамбург. К Купе господина Рикерта оказалось в первом классе. На двери купе висела табличка с его именем «Христиан Рикерт, директор пароходства». А внизу, на той же табличке, стояло еще одно имя. И, прочитав его, Тим побледнел. «Барон Ч. Трёч». Когда они сели на свои места, господин Рикерт спросил: «Тебе нехорошо, Тим? Ты так побледнел?» «Это иногда со мной бывает», — ответил Тим. «Нельзя сказать, чтобы это было неправдой, потому что с кем же этого никогда не бывает?» Поезд шел некоторое время вдоль Эльбы. Господин Рикерт глядел на реку, на ее берега. Видно было, что это доставляет ему удовольствие. Но Тим не смотрел ни в окно, ни на господина Рикерта. Ласковый взгляд мопса время от времени незаметно останавливался на лице мальчика, но затем снова обращался к живописным берегам реки. Господин Рикерт был озабочен. Он, не переставая, думал об этом мальчике. Наконец он решил подбодрить его каким-нибудь забавным рассказом о морском путешествии. Но, едва начав рассказывать, тут же заметил, что мальчик рассеян и совсем его не слушает. Только когда господин Рикерт перевел разговор на барона Трёча, место которого в купе занимал сейчас Тим, тот стал вдруг внимательным и даже разговорчивым. «Барон, наверное, очень богат?» — спросил Тим. «Чудовищно богат. У него есть свои предприятия во всех частях света. Пароходство в Гамбурге, которым я заведую, тоже принадлежит ему». «Разве барон живет в Гамбурге?» Господин Рикерт сделал неопределенное движение рукой, которое, как видно, должно было означать: «А кто его знает?» «Барон живет везде и нигде», — пояснил он. «Сегодня он в Гамбурге, завтра в Рио-де-Жанейро, а послезавтра, может быть, в Гонконге. Главная его резиденция, насколько мне известно, это замок в Месопотамии». «Вы, наверное, очень хорошо его знаете?» «Никто его хорошо не знает, Тим. Он меняет свой внешний вид, как хамелеон. Вот приведу тебе пример. Много лет подряд у него были поджатые губы и колючие рыбьи глаза. Причем могу поклясться, что они были водянисто-голубого цвета. А когда я встретился с ним вчера, оказалось, что глаза у него карие и добрые. И теперь он уже не надевает больше на улице черные очки от солнца. Но самое странное, что человек этот, на лице которого, я клянусь тебе, никогда раньше не видел улыбки, хохотал вчера, словно мальчишка, и ни разу не поджал губ, а раньше он делал это поминутно». Тим поспешно отвернулся к окну. Только что он невольно поджал губы. Господин Рикер чувствовал, что что-то в его рассказе одновременно привлекает и расстраивает мальчика. Он переменил тему разговора. «А что ты собираешься делать в Гамбурге?» «Хочу поступить учеником кельнера на какой-нибудь пароход». И опять Тим сам удивился своему внезапному решению. В эту минуту оно впервые пришло ему в голову. А впрочем, и это решение было не так уж неожиданно. Ведь с чего-нибудь надо же начинать, если решил отправиться в плавание. На лице сидевшего напротив человека, похожего на добродушного мопса, появилась радостная улыбка. «Послушай-ка, Тим, да ты ведь просто счастливчик!» — не без торжественности произнес господин Рикерт. «Когда ты собираешься ехать на вокзал, трамвай меняет ради тебя свой маршрут. А когда тебе нужно найти место, ты уже натыкаешься на человека, который может тебе его предоставить». «Вы можете устроить меня учеником кельнера?» «Кельнер на корабле называется стюард», — поправил его директор пароходства. «Для начала ты поработаешь мальчиком в кают-компании, а может быть, юнгой. Но самое главное сейчас вот что. Родители твои согласны?» Тим немного подумал, потом ответил: «У меня нет родителей». О мачехе он умолчал. Он знал, что она ни за что бы не разрешила ему отправиться в плавание. Да и вообще, он больше ни минуты не хотел думать о том, что оставил позади. Его занимало сейчас другое. Была ли его встреча с господином Рикертом и вправду счастливой случайностью, или и здесь, как в истории с мраморной плитой с 9-м трамваем, приложил руку господин в клетчатом. Вместе со смехом Тим потерял и кое-что другое. Доверие к людям. А в этом, как известно, тоже мало хорошего. Господин Рикерт спросил его о чем-то, и Тиму пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять смысл вопроса. Голова его так и гудела от разных мыслей. «Я спрашиваю, согласен ли ты, чтобы я о тебе немного позаботился?» — повторил господин Рикерт. «Или, может быть, тебе не нравится мое лицо?» Тим ответил, не задумываясь. «Нет, нравится. Даже очень нравится». И это была правда. У него вдруг возникло чувство уверенности, что этот человек, хотя и служащий, но вовсе не сообщник господина в клетчатом, который теперь, к этой мысли Тиму надо было еще привыкнуть, превратился в богатого барона Трёча. И от этой уверенности Тим стал снова самым обыкновенным, доверчивым 14-летним мальчиком. «Что с тобой?» — прямо спросил его господин Рикерт. «Ты сегодня еще ни разу не улыбнулся? А ведь у тебя было для этого столько поводов. С тобой стряслась какая-нибудь беда?» Больше всего на свете Тиму хотелось сейчас броситься господину Рикерту на шею, как это бывает в театре на сцене. Но ведь все это было не в театре, а на самом деле. Жгучая тоска охватила Тима. Тоска по человеку, которому он мог бы рассказать все. Ему было так трудно справиться с тоской и отчаянием и с чувством полной беспомощности, что блестящие крупные слезы градом покатились по его щекам. Господин Рикерт сел рядом с ним и сказал, словно между прочим, «Ну-ну, не плачь, расскажи-ка мне, что с тобой случилось». «Не могу!» — крикнул Тим, уткнувшись лицом в плечо господина Рикерта. Все его тело сотрясалось от рыданий. Маленький круглый директор пароходства взял его руку в свою и не выпускал до тех пор, пока Тим не уснул.